Книга записана Storytel. Storytel. Жизнь в историях. Гай Ньюман Смит. Крабы-убийцы. Читает Иван Литвинов. Посвящается Джин. Она смирилась со всем. Ночь крабов. Глава первая. Солнечный свет искрился и переливался на темно-синих волнах, неторопливо накатывавших на стену гавани. Рыбацкие суденышки лениво покачивались на воде, кружащие в небе чайки шумно галдели, словно ожидая, когда при выгрузке последнего улова за борт будут сброшены лакомые кусочки. За гаванью возвышался горный хребет, где зеленела трава и вовсю цвел пурпурный вереск. Иэн Райт, положив локти на ограждение, безучастно наблюдал за моторной шлюпкой, служившей паромом между Фэрборном и Бармутом. Она пересекала устье реки, оставляя за собой пенистый след. Иэну было чуть больше 20, и его красивое широкое лицо меньше, чем за неделю пребывания на овиваемом морским бризом Уэльском побережье, успело загореть до цвета красного дерева. О чем задумался? Привлекательная рыжеволосая веснущатая девушка, одетая в джинсы и свитер, подтолкнула Иэна локтем. Она была примерно его возраста, и ее стройная и идеально сложенная фигура притягивала взгляды многих отдыхающих. — Да ни о чем в особенности, — улыбнулся он ей в ответ. — Просто думал, как хорошо было бы провести здесь еще одну неделю, а не возвращаться в субботу в Лондон. — Что ж, — она сморщила нос, — я б с тобой согласилась, но не думаю, что дядя Клифф того же мнения. Он первым будет рвать и метать, если в понедельник утром мы не появимся в лаборатории. — Старый добрый дядюшка Клифф, — рассмеялся Иэн. — Не такой уж он и старый, — Джулия обняла его за пояс. — Он, наверное, один из ведущих ботаников страны, а ему еще и 40 нет. К тому же он очень даже походит на младшего брата твоей матери. — Ты права, — вздохнул Иэн. — Клифф мне почти как брат. И он такой же продвинутый, если говорить современным языком. Он даже бровью не повел, когда узнал, что мы с тобой уезжаем на неделю. «Желаю вам там хорошо поразвлечься», — сказал он мне в пятницу вечером перед отъездом. «Не думаю, что ты будешь панькой, но постарайся быть осторожнее. Не хочу, чтобы Джули пришлось сворачивать работу. Где ты еще найдешь дядю с такой позицией?» «Ну», — подмигнула Джули, — «мы же были осторожны, не так ли? По крайней мере, я на это надеюсь». Они оба засмеялись, а затем их внимание привлек поезд, пересекающий устье реки по виадуку в миле от них. «Еще один день», — вздохнула Джулия, — «а ты так и не свозил меня на Шелл-Айленд. Говорят, там клево купаться». «Съездим завтра», — торжественно пообещал Йен и повел свою невесту в сторону стилизованного под пещеру кафе «Рундук Дэвид Джонса». Дэвид Джонс считается злым духом, живущим в море, а его рундук — это океан, принимающий мертвых моряков. Суббота началась с такого же безоблачного синего неба и яркого солнечного света. Иэн и Джули наслаждались прохладой, сидя в открытом красном MG 49-го года выпуска, что несся по узким прибрежным дорогам. Примерно через 20 минут Йен сбавил скорость перед маленькой деревушкой Ланбедр. Слева они заметили указатель с надписью «Мохрос». «Это уэльское название Шелл-Айленда!» — крикнул он сквозь рев мотора. Затем они свернули на еще более узкую дорогу. Вскоре асфальт сменился неровным сланцем, и они увидели волны, плещущиеся у края мостовой. «Что это?» — Джулия указала на комплекс зданий со взлетно-посадочными полосами, который был огорожен проволочным забором, словно концлагерь, оставшийся с войны. «Военное ведомство», — ответил Йен, сбрасывая скорость. «Дядя Клифф рассказал мне о нем, когда узнал, что мы направляемся сюда. Это база беспилотников. Видишь, вон те маленькие самолетики. Ими управляют дистанционно. Здесь все засекречено. Чтобы пройти даже первый КПП, понадобится специальный пропуск в 3 экземплярах. Дядя Клифф рассказывал, что однажды ночью какие-то парни, разбившие лагерь на Шелл-Айленде, решили ради интереса проникнуть на базу и нарвались на охрану. Их чуть не застрелили, а затем подвергли тщательному допросу, после чего отпустили, сделав серьезное предупреждение. Жуть какая. Несмотря на жару, Джули передернула. Надеюсь, мы уедем отсюда до того, как стемнеет. Не надо беспокоиться насчет этой базы. Увидев воду, залившую перед ними дорогу, Йен еще больше сбросил скорость и медленно поехал в сторону Шелл-Айленда. Ты забудешь о ее существовании, как только увидишь истинную красоту Шелл-Айленда. Шелл-Айленд был настоящим лабиринтом из узких дорог с уймой парковочных мест. Повсюду были разбиты палатки, туристы максимально использовали неожиданно жаркую погоду. Указатель гласил, что южный берег острова находится слева, а северный — справа. Йен резко крутанул руль влево, поскольку, согласно указателю, пляжи находились именно там. Через полмили он свернул с дороги и припарковался на вершине крутого холма, с которого открывался вид на песчаные дюны и далеко простирающийся золотой пляж. «Разве это не чудесно?» — вздохнула Джулия. Приятный усиливающийся ветерок шевелил ее каштановые волосы. «При том, что здесь столько отдыхающих. Почти целый пляж в нашем распоряжении». «Они, наверное, искупались рано утром и решили вздремнуть», — Йен потянулся. «Давай устроим пикник, а потом посмотрим, насколько теплая водичка». Через полчаса они уже переоделись для купания и побежали навстречу прибывающему приливу со смехом и криками, плещась по щиколотку в белой пене. «Вода очень теплая», — рассмеялась Джули. «Не устроит ли нам заплыв?» «Я согласен», — Йен опустил глаза на свои плавки. Джули постоянно его соблазняет, чтобы ее... Он уже подумывал о том, чтобы раздеться и показать ей то, что она видела только прошлой ночью. А почему бы и нет? Вокруг ни души. Тем не менее, вдруг у какого-нибудь любопытного ханжи окажется с собой бинокль, и на Йена донесут, куда следует. Он подумал о возможной шумихе, о дяде Клиффе, затем прогнал от себя эту мысль и бросился в воду вслед за Джули. Боже, ну у нее и фигурка, да по ней любой мужик будет слюни пускать. Джули, стоя уже по грудь в воде, повернулась к нему. «Ну уже!» — крикнула она. «Чего застрял? Давай наперегонки вокруг того мыса. Может, там есть бухточка, где мы сможем...» Йен не услышал конца предложения, потому что Джули с соблазнительной улыбкой откинулась на спину и принялась работать ногами. «Да», — улыбнулся он себе, — «может, там есть тихая бухточка, где мы сможем...» Йен поплыл кролем и тут же потерял невесту из виду, поскольку его голова ушла под воду. Он ускорился, устремившись в сторону открытого моря. Примерно 200 ярдов, потом он повернет налево, проследует вдоль береговой линии, возможно, даже догонит Джулии. Его невеста тоже была сильным пловцом. Шла на одной с Йеном скорости, и даже 10 минут спустя их по-прежнему разделяли добрые 50 ярдов. Она серьезно его обгоняла. Йен стал грести еще сильнее, пытаясь сократить разрыв. Минут через 10 он остановился. Черт бы побрал те волны. Из-за них Джули не было видно. «Поворачивай, глупышка, поворачивай!» — мысленно ругался он. «Мы слишком сильно удалились от берега!» Но его невеста упорно плыла по прямой. «Тупая сучка!» — выругался он. «Ты будешь слишком далеко от берега!» Он закрыл глаза и рот, и его накрыло волной. Море в том месте становилось беспокойнее. Теперь он вообще не видел Джули. Йен начал отчаянно грести. Игры в догонялки кончились. Возможно, на кону стояли их жизни. Внезапно он заметил Джули между вздымающимися волнами. Наконец-то он выдохнул с облегчением. По крайней мере, теперь она поворачивала, хотя и отплыла слишком далеко от берега. Он решил двинуться ей наперерез и перехватить. Слабое шевеление в плавках подсказывало, что все налаживается. Скоро они будут лежать на залитом солнцем золотом песке какой-нибудь пустынной бухты вдали от любопытных глаз, где смогут раздеться и... Пронзительный крик Джули вырвал его из мира грез. Волна скрыла ее из виду. Господи, если у нее случились судороги, держась прямо, Йен пытался высмотреть ее. Внезапно море вокруг него опустело. Джули Коулс нигде не было видно. «Джули!» — отчаянно закричал он. В голосе появились панические нотки. «Джули!» Впервые в жизни Йен чувствовал себя совершенно беспомощным. Джули исчезла. Как, черт возьми, он будет ее искать? Как ни странно, даже несмотря на то, что Иен оказался на значительном расстоянии от берега, было сравнительно неглубоко. Держась стоя в воде, он осознал, что может коснуться дна. Иен находился на отмеле. Затем он заметил сильную рябь между все нарастающими волнами, идущую в его сторону. Он моргнул и посмотрел снова. Никаких сомнений, это наверняка Джули. Что за тупой фокус? Она кричала, чтобы напугать его, и теперь подкрадывается к нему под водой. Он встал на песчаное дно и рассмеялся почти истерически, лишь бы она была в порядке. Внезапно Йен отшатнулся, его собственный пронзительный крик прервался, когда голова ушла под воду. Он изо всех сил пытался освободиться от того, что держало его за левую ногу, и, подобно садовым ножницам с зубчатыми лезвиями, с каждой секундой все глубже впивалось в кость. Йен упал на дно, глотая мутную морскую воду, и, запаниковав, начал отбиваться свободной ногой, но это было бессмысленно, что он прекрасно понимал. К тому же Йен знал, что скоро умрет, и мысль была крайне ясна. Напавшее на него нечто забрало и Джули. Перед глазами стоял красный туман. Нет, это был не туман. Йен чувствовал его вкус, как тогда, в детстве, на пляже, когда он упал и прикусил губу. Это была кровь. На секунду показалось, что он освободился. Хватка ослабла, Йен сделал последнюю отчаянную попытку всплыть на поверхность, но был рывком утянут обратно, когда неведомый нападающий схватил его за правую ногу. В угасающем и обезумевшем от ужаса разуме блеснуло осознание того, что случилось с его левой ногой. Она была ампутирована. Затем Йен почувствовал, как трещит правая нога. К счастью, сознание его покинуло. Понедельник в 7 утра. Клифф Давенпорт уже находился в лаборатории. Нужно было решить кое-какие задачи до 9, когда появятся Йен и Джули. Предстояло извлечь из стеклянных резервуаров образцы морских растений и просушить перед следующей стадией изучения их питательной ценности. С последней задачей справятся 2 его ассистентов, когда вернутся из отпуска. В процессе работы ботаник увидел в воде свое отражение. Клифф улыбнулся. По крайней мере, он еще не выглядел старым. Морщины на узком орлином лице исследователя появились после кончины его любимой жены. Их никогда уже не стереть, как и воспоминания о ней. Лишь залысина и редкая седина указывали на возраст Клиффа. Худощавая фигура демонстрировала неизменную проворность, а трубка, свисающая из уголка рта, напоминала ему о времени, когда он исполнял роль Шерлока Холмса в постановке пестрой ленты местного любительского драм-кружка. Закончив с работой, Клифф удалился в кабинет. Там он налил себе чашку черного кофе и вновь закурил трубку. Профессор испытывал легкий голод, но знал, что Джули по привычке приготовит ему что-нибудь, как только они с Йеном прибудут в лабораторию. Время шло, но Йен Райт и Джули Коулс так и не появились. Клифф начинал терять терпение, но не испытывал большого беспокойства, полагая, что они задержались где-то прошедшим вечером и в результате проспали. Однако к обеду ощущение тревоги стало усиливаться. Причину опоздания он уже видел не в сексуальных утехах, а в дорожном происшествии. Йен всегда любил гонять на своей старой развалюхе МГ. В начале 4-го в дверь позвонили. Когда Клифф Давенпорт увидел сквозь матовое стекло 2 мужчин в синей форме, у него свело желудок. МГ. «Профессор Давенпорт!» — выражение тонкого лица сержанта явно не сулило ничего хорошего. «Да?» «Да?» — Клифф не мог скрыть тревогу. «Сэр, боюсь, у нас для вас могут быть плохие новости», — сказал офицер, перешагивая через порог безо всякого приглашения. «Могут быть?» «Ну...» — полицейский неловко переминался с ноги на ногу. «У полиции Мэрионета есть основания полагать, что красная спортивная машина марки МГ, регистрационный номер MHO-897, является собственностью мистера Иена Райта, вашего племянника, проживающего по этому адресу. Данный автомобиль был обнаружен брошенным на Шелл-Айленде. В нем была найдена одежда указанного джентльмена, а также одежда какой-то дамы. Были проведены поиски. На самом деле они все еще продолжаются. Береговая охрана подняла в воздух вертолеты, но пока они ничего не нашли. Похоже, что вашего племянника и его даму унесло во время купания в море. Клифф Давенпорт сел на ближайший стул. Лицо у него было пепельного цвета, все тело било дрожь. — Это невозможно, — неуверенно прохрипел он. — Боюсь, — начал было полицейский, но замолчал, перехватив взгляд коллеги. — Спасибо, сержант. Клифф вскочил на ноги, будто стряхнув оцепенение. — Дайте мне знать, как только выясните что-нибудь. Полицейские вышли на яркий солнечный свет. Оба с облегчением вздохнули. Все оказалось проще, чем они ожидали. Профессор стойко воспринял новость. Клифф Давенпорт стоял спиной к закрытой двери. В душе он знал, что никогда уже не увидит ни Иена Райта, ни Джули Коулс.